Глава 4. 1916 год. 18 мая. Фиано Романо. Максим лихо, прямо-таки с ветерком, прошелся по итальянским дорогам. Итальянцы оказались совсем не так расторопны, как австро-венгры, и безмерно далеки от немцев. Да и геометрия фронтов не позволяла им перебрасывать войска по сходящимся траекториям, только догоняющим. Но тут у Меншикова было потрясающее преимущество в скорости и маневре, даже если они захотели бы так развлекаться. Не говоря уж о том, что его шаг с освобождением пленных дал неожиданно сильный эффект. Никто толком не знал, где именно он находится. По донесениям, которые он перехватывал на телеграфных станциях, к началу 18 мая в Старой Австрии и ее окрестностях действовало уже 3 довольно крупных подвижных отряда из освобожденных военнопленных. И они наступали в разных направлениях. Шумели, гремели и вообще вели себя без всякого стеснения, так как Вена была не в состоянии выделить на их блокирование достаточно сил. Если с одним отрядом она бы еще справилась, то теперь не знала, за что хвататься. Максим же шел относительно тихо. Ну как тихо? Без сильной стрельбы. Однако в первую же ночь, проведенную его полком на итальянской земле, он велел автомобили разрисовать. Орлы, венки, молнии и надписи SPQR. Везде, где можно. SPQR — аббревиатура, то есть «Сенат и народ Рима». Это старинный, еще языческий девиз Римской республики и ранней империи. Именно под этим девизом Рим покорил все Средиземноморье, взял Британию, вышел за Рейн, занял Дакию, успешно дрался на Тигре и Евфрате с персами, находясь на пике своего могущества. А его легионы были поистине железными из-за добрых доспехов и дисциплины, выкованной из высокоуглеродистых инструментальных сталей, да не просто так, а с мастерской закалкой. Это было время высшего проявления Древнего Рима. Его золотой век. Прямо не военный отряд, а передвижной цирк. Ну и по населенным пунктам полк шел под развернутыми знаменами и с музыкой. Всей, что мог из себя выдавить, привлекая кое-где наемные итальянские оркестры. Он шел дерзко, открыто, нагло. Это вводило местных в смущение, да и слухи порождало очень странные. А уж глаза кайзера Вильгельма, наблюдавшего, как в мелких деревушках русский полк крестьяне встречают цветами, были отдельным пунктом увеселительной программы. Как и небольшие митинги, которые Максим устраивал в местах остановки. Специально готовил коротенькие речи на итальянском с помощью офицеров, владеющих им, и, залезая на броневичок, рассказывал местным фермерам да обывателям о том, что грядет новая эра обновленной Италии и возрождение славной старины и величия воскрешенной Римской империи. И люди слушали. Их было не так уж и много на этих пикетах, но они слушали и рассказывали своим соседям, как водится, додумывая и произвольно дополняя. И о том, что Россия не сражается с народом Италии, что Россию и Италию связывают многовековые культурное единство и общность целей. И только лишь мерзкий предатель на престоле вверг их, честных граждан, в страдания и боль. И только лишь он виновен в том, что Италия проигрывает войну, а они молодцы, ну и так далее. Обойма простых, но действенных риторических приемов в области пропаганды со времен Геббельса немало расширилась. Максим не был специалистом в этой области, но кое-что знал. Их в свое время инструктировали во время службы в одной очень солнечной и песчаной стране о том, как вести себя с местными жителями и что им говорить, в каком ключе, во всяком случае. Но тут на дворе было самое начало 20-го, а не 21-го века. И народы Европы не были еще так искушены в плане фильтрации пропагандистских штампов. Их еще просто не создали. Вот Максим и вываливал вагоном, шквалом, ураганом свои кустарные поделки пропагандистского толка. Да, примитивные, да, грубые и непрофессиональные, но Италия была уже уставшая от войны, как и любая другая страна-участница. Италия уже понесла довольно большие потери в личном составе. В каждом городке, в каждой деревушке были и те, кто сражался на фронтах с французами, и те, кто уже сложил свою голову, и раненые. Особенную боль создавали раненые. Многие из них были в сложном психологическом состоянии. Все-таки в Первую мировую войну французы были еще очень и очень крепкими воинами. И лоб в лоб могли крепко держаться даже против немцев, у которых была лучшая армия той войны. Более того, в 1918-м они, преодолев психологические и организационно-тактические проблемы, научились бить немцев. Лоб в лоб. Глаза в глаза, в наступлении, взламывая весьма нетривиальную, глубоко эшелонированную очаговую оборону силами пехоты. Да, ранние танки им помогали, но не везде и не так значимо, как хотелось бы. Французы Первой мировой были силой, с которой нельзя не считаться. И итальянцы столкнулись с ними лоб в лоб. Они имели при достаточно неплохих солдатах очень слабое командование, особенно на высоком уровне, что приводило к непреодолимым проблемам и раздувало недовольство верхами, сдерживаемое хоть как-то только тем, что война шла на чужой территории. Но потери были кошмарные и совершенно бестолковые, что раненые и доносили через рассказы о боях, заражая всех вокруг отнюдь не победоносными настроениями. Максим же дал итальянцам простое и ясное объяснение. Король-самозванец, лишенный божественного благословения. Он окружил себя мерзавцами и лизоблюдами, которые и втравили Италию в эту войну не на той стороне, ибо служат дьяволу, а не Богу. То есть сделал, как в мечтах Папанова из фильма «Белорусский вокзал». Очень простыми и понятными сложные вещи. Вот свои, вот враги, и наше дело правое. А потом еще и раненых навещал в больницах. На стоянках, разумеется. И называл героями, настоящими легионерами. Помогал с мелкими проблемами. Во всяком случае, отдавал распоряжение прилюдно. Так он Фиана Романа и достиг, не встречая, по сути, никакого сопротивления. А за ним, словно ударная волна, расходились слухи, плодились, размножались и видоизменялись прямо по законам сарафанного радио. Народное творчество, ведь оно такое. Тем, кто нравится, припишут любые позитивные в глазах простых людей вещи. На медведях там кататься станешь и лихим сабельным ударом линкоры топить. А там, где персона людям не по душе, так и мелкие недостатки раздуются до самых небес, превращая, допустим, излишне ухоженного мужчину в отчаянного содомита на первом же повороте. Фиано Романо — небольшой старинный городок в пригороде Рима. Максим остановил в нем свой полк, отдал все необходимые распоряжения и отправился на самую высокую и удобно расположенную старинную башню, откуда открывался вид на округу. Холм — интересное в этом плане решение. А крепости в старину ставили так, чтобы увидеть все вокруг и никаких сюрпризов не иметь от излишне деятельных соседей. По возможности. Тихо. Только ветер чуть подвывает в ушах, снося в сторону бытовые звуки его полка. Наш герой медленно окинул взглядом всю округу невооруженным взглядом, ища какие-то несуразности и явные странности. То, чего в этом пасторальном пейзаже быть не должно. Затем, не найдя ничего, взял бинокль и принялся заниматься тем же самым, только уже вооружив глаза. «Максим Иванович», — тихо произнес один из офицеров, что сопровождали его, — «мы правда идем на Рим?» «А почему нет? Что мы, хуже Теодориха или Адаакра?» «Но при чем здесь они? Их успехи были очень давно. Очень. В самом деле?» Совершенно невозмутимо и как-то не впопад переспросил Меньшиков. «Максим Иванович», — вступил в беседу второй офицер, — «Рим не Берлин. Там нашим автомобилям будет очень непросто пройти. Я был там до войны. Очень много узких улочек. Если они решат держать оборону, мы там завязнем». «Так и есть», — не стал отрицать очевидное Меньшиков. «Я тоже бывал в Риме». «Да, немного в другое время, но бывал. И да, я согласен. Там слишком много узких улочек, на которых им удобно держать оборону. Поэтому я Теодориха и Адаакра и вспомнил. Они Рим не штурмовали. Они просто в него вошли». «Но как?» — почти хором спросили все офицеры, что присутствовали рядом. «Видите, вон те три автомобиля», — указал Максим на едва различимую по облачку пыли группу вдали. «Это гости. Если я все правильно рассчитал, полезные, но крайне опасные гости». «Опасные? Может быть...» — начал было говорить один из офицеров, планируя их встретить дружеским огнем, но его перебил Меньшиков. «Петр Сергеевич, вы когда-нибудь демона кормили с руки?» «Я? Демона? Что вы, нет! Где бы я его нашел?» «Да? Какая жалость! А этих гостей нам еще и за ушком почесать придется». «Что? Что вы такое говорите?» — тихо спросил Петр Сергеевич. — «Какие демоны? Почему мы их должны за ушком чесать?» Но Максим не ответил. Он лишь печально улыбнулся и, нашептывая внезапно всплывшую в голове песенку, вновь уставился в бинокль на приближающиеся автомобили. Он прекрасно понимал опасения своих офицеров. Ему тоже не хотелось лезть в Рим, который выглядел ловушкой, с какой стороны ни посмотри. Как и его рывок на италийский сапожок. Из этого голенища можно будет и не вырваться, задохнувшись в собственном бредовом угаре. И главный, основополагающий концепт его стратегической установки — ноль стратегии. «Ничего, что написано в учебниках», — пронеслась у нашего героя мысль в голове. Та самая, из фильма «Соловей-разбойник». Этот прием давал определенные преимущества поначалу. Но теперь, когда ставки стали слишком высоки, когда силы, вовлеченные в кампанию против него, стали столь значительны, это могло привести к печальному финалу. К тому самому бою на Говяшкином лужке под деревней Клюева. Суровый жанр диктует свои законы. На фоне Эйфелевой башни с айфона селфи, тихо прошептал он, едва различимо, вспоминая клип Ленинграда. Да, его ситуация была другой. Но он, походу, взорвался. Зашел в веселый стриптиз-клуб с весело крутящимися девчонками на пилонах. Только разогрелся, только вошел во вкус, а в двери уже стучатся и доносятся звуки сирен. Сколько ему осталось жить? День? Два? Неделю? На него накатили мрачные мысли, словно тогда, в самые первые часы нахождения в этом времени. Надвигающаяся мрачная эпоха стремилась вернуть все на свои места и покарать мелкую букашку, что возомнила о себе один бог знает что. Обломать. Смешать все планы и с хохотом и мерзким звуком ломающихся костей втоптать в грязь. Туда, где ему и было самое место. — Максим Иванович, — осторожно произнес ближайший офицер, — но это Рим. Здесь нет Эйфелевой башни. И все остальное, что это значит? — Не переживайте, — удивительно сухо произнес Меншиков. — Вы не понимаете, но оно вам и не нужно. После чего продолжил наблюдать за приближающимися автомобилями. И лишь незадолго до их подхода спокойно развернулся и отправился вниз, встречать гостей. Но так, чтобы немного опоздать, чтобы их уже приняли его бойцы и провели согласно распорядку. Как Максим и предположил, к нему прибыла делегация местных бабок-ежек, которые против короля и режима. То есть революционеры всех мастей во главе со знаменитым Дуче, Бенито Муссолини. Никого, кто мог бы его подменить в этой почетной должности в тот момент истории, в Италии просто не было. Меншиков специально отслеживал эту персону по возможности. Еще в 1915 году. И знал, что его судьба пошла несколько иными узорами. В оригинальной истории Бенито с 1914 по 1917 год прослужил в армии на Итало-Австрийском фронте в одном из полков берсальеров и был демобилизован в феврале 1917 года из-за ранения ног. В этой реальности его демобилизовали раньше. Точнее, не демобилизовали, а лечили по ранению в тылу. Вот он и прибыл на переговоры с Меншиковым. Неофициальными, разумеется. Бенито приехал, и начался цирк. Все то время, что он молча стоял на башне и наблюдал, он думал, просто продумывал свою речь, свою манеру поведения и то, что он хочет от этой беседы. Поэтому смог с первых же фраз буквально обескуражить лидера местных народников и революционеров. Беседовать они начали на несколько ломаном французском. Публично, как в прямом, так и в переносном смысле. Это было связано с тем, что офицеры Меншикова поголовно владели французским языком на достаточном уровне, чтобы понять ход переговоров, как и соратники Бенито. А те, кто не понимал, слышали перевод шепотом от своих товарищей. Максим с первых же слов ударил в лоб лестью и громкими словами. А потом увлеченно настаивал на том, что Италия была обманута немцами, ставшими безмерно лукавыми со времен Бисмарка, что никаких выгод Италия для себя не обретет, если станет держаться трещавшего по швам рейха и его мерзопакостного товарища. Он рассказал гостям об ужасах, которые творили австро-венгерские варвары с военнопленными, о том, как эти дикари измывались над собственным мирным населением и прочих чудовищных непотребствах. Он говорил им о том, что эта империя зла и тюрьма народов должна быть уничтожена, и что славной Италии надлежит вернуть свои исконные земли в Панонии, Далмации, Нирике и Реции, что эти плодородные, благодатные земли позволят Италии вздохнуть полной грудью, более не стремясь к скудным и бедным колониям Севера Африки, полным безумных, диких, лишенных всякой цивилизации людей и бескрайних песков. Ну и так далее. Бенито эти слова пришлись по душе. Кое-кто из его спутников начал возражать, озвучивая всякий социалистический бред, но Максим легко его заткнул, указав на то, что истинное благоденствие народа возможно только при жестком и сильном лидере, способном железной рукой сдерживать крупный капитал и направлять ресурсы на благие дела. Самоуправление же народа обречено на провал. Управлять должны профессионалы. Честные, смелые и решительные профессионалы, готовые принимать решения и брать на себя всю полноту ответственности. Да и вообще, рекламировал Дуче как мог. А тот расцветал от этих слов и таял. Когда же делегация удалилась, Те офицеры, что слышали его слова на вершине башни, вновь подошли. «Максим Иванович», — осторожно спросил один из них, — «это был обычный человек. Причем здесь демоны, о которых вы говорили?» «Ранее я говорил, что сейчас демоны, как и эльфы, не могут в этот мир приходить в своем истинном обличии. Магия ушла из него, а она им в истинном облике жизненно необходима. Они просто умрут без нее. Поэтому демоны вынуждены использовать обличие обычных людей». «А почему вы считаете, что он демон?» «Я знаю это». «Знаете? Но откуда?» «Демоны и эльфы воплощаются по-разному», — проигнорировав вопрос, продолжил нести пургу наш герой. «На попятную-то теперь уже не пойдешь. Демоны слишком другие. Они в человеческих телах себя никогда не осознают, поэтому ими довольно легко манипулировать. Обратили внимание на то, как он легко ведется на лесть? Простую и примитивную». «Всем людям лесть приятно», — осторожно добавил еще один офицер. «И все люди с таким удовольствием в ней купаются?» — криво усмехнулся Максим. «На самом деле воплощение демонов определить несложно. Власть, хаос, кровь, борьба и харизма — это почти все выдающиеся революционеры и многие лидеры преступного мира. Там им легче всего найти себя. Проще манипулировать страстями окружающих. Манипулировать желаниями толпы, как известно, слепой и безумный. Несмотря на то, что демоны слишком далеки от людей и, к счастью, воплощаются в них с огромным трудом, их природа все равно прорывается», — произнес наш герой и замолчал в полной тишине. Во всяком случае, показалось, что все вокруг замолчало и уставилось на него. И офицеры, и унтеры, и рядовые. Хреновая ситуация. Сказка, придуманная в шутку, стремительно обрастала мясом. От офицеров она уже просочилась к чинам пониже, и Меншикову вдруг стало страшно. «Они ведь верят во всю эту чушь. Верят?» «Максим Иванович», — тихо спросил тот же самый офицер, что интересовался, почему Бенито демон. «А эльфы?» «Что эльфы?» — как можно невозмутимее переспросил Меншиков, выгнув бровь. «А как их распознать?» «Обыден мир без эльфов. Их не хватает тут. Они живут лишь в песнях, что барды нам поют», — произнес Максим концовку песни эпидемии, нервно улыбнувшись. «Эльфам здесь нечего делать». «То есть они не воплощаются в людях?» «Этого я не говорил», — тихо ответил наш герой, лихорадочно соображая. Снова сам себя загнал в ловушку. Его фактически прямо спросили, кто он, человек ли. «Дальше будет хуже. В этот излет доминанты религиозно-магического мышления, которое только-только начало трансформироваться в массовом сознании во что-то более рациональное и здравое, подобные ошибки непростительны. Дай только повод подумать, что ты демон. И все, конец. Да и в образ какой-то степени его поведения тоже вполне вписывается. Слишком много хаоса и импровизации вокруг него. Секунда. Другая. Третья. Пауза стала затягиваться, а офицер взгляда не отводил и ждал ответа, как и все вокруг. Максим же лихорадочно перебирал в голове варианты. Песни, когда-либо слышанные, стихи, фразы, обрывки легенды, стремясь хоть что-то соорудить, пусть даже условно съедобное. Наконец он тихо и осторожно произнес пару кусочков из песни группы «Пророчества Вельвы». «На огонь летит в ночи мотылек, зная, в пламени его погибель ждет. Но свою судьбу нельзя изменить, что начертано, то должен совершить. Загадочный странник с печальным лицом. Когда в последний раз ты видел собственный дом? Ты должен идти туда, где властвует мрак. Такая судьба твоя. Оборвался Максим на полуслове, оказавшись не в силах на лету подобрать рифму к слову «ведьмак». А употреблять это слово было неуместно, но и этого было достаточно. Офицер едва заметно поклонился, принимая объяснение, и опустил взгляд, отступая. Да и вокруг все более-менее зашевелилось и ожило. А может, все так и было, как всегда, и все эти изменения ему просто померещились? Медленно окинул взглядом округу. Но нет. Люди осторожно смотрели на него и тут же прятали глаза, как только он обращал на них свой взор. Петр Сергеевич же, славный религиозностью, так еще и перекрестился, осторожно поцеловав крест. «Да», — пронеслось в голове у нашего героя, — «последние мосты догорают». Он нервно хмыкнул и, тихо насвистывая себе под нос, «не думай о секундах свысока», отправился по делам. Ну, хоть каким-нибудь, лишь бы пресечь продолжение этого разговора. Да и вообще, эти разговоры с каждым разом становятся все опаснее и труднее. Надо бы с ними завязывать, а то в один неприятный момент просто подведет фантазия и произойдет залет, начавший бить и крушить ореол мистического образа.